Глава вторая. Подслушивающий. Одно из оснований подобающего поведения, старательно соблюдаемых, когда это удобно, всеми хорошо воспитанными людьми, знакомство должно начинаться с приличествующего представления. И сейчас я поспешно прибегаю к этому благотворному правилу, которое нарушил в предыдущей главе. Это тем более необходимо, что прошло 2 года со времени моего первого неофициального появления. Позвольте мне представить Пола Беркли, бакалавра медицины и так далее, недавно получившего диплом, безупречно одетого в профессиональный сюртук и в момент представления с опаской пробирающегося по узкому проходу между мешками с углем и огромным поддоном с картошкой. Этот проход привел меня на терраферма во Флёр-де-Лис-Корт, и я остановился, чтобы справиться со списком посещений. Сегодня утром меня ждет еще только один пациент, и живет он на Невилл-Корт, 49, где бы это ни находилось. За информацией я обратился к присутствующему в угольном магазине божеству. «Не можете ли подсказать, миссис Джаблетт, где здесь Невилл-Корт?» Она могла и подсказала, конфиденциально схватив меня за руку, след оставался еще несколько недель, дрожащим пальцем показав на глухую стену впереди. «Невилл-Корт — это переулок», — пояснила миссис Джаблетт. «И туда вы попадете через арку. Эта арка открывается на Феттер-Лейн. Поверните направо, и напротив Бернс-Билдинг будете на месте». Я поблагодарил миссис Джаблетт и пошел, радуясь, что утренний обход почти закончен, и смутно создавая растущий аппетит и желание вымыться в горячей воде. Практика, которой я занимаюсь, не совсем моя. Она принадлежит бедному Дику Барнарду, старому работнику больницы Святой Маргариты, человеку неукротимого духа, равнодушному к своему здоровью. Он накануне отправился в плавание по Средиземному морю, и поэтому мой второй утренний обход был своего рода путешествием с географическими открытиями. Я быстро шел по Феттер-Лейн, пока не увидел узкую арку. Надпись «Невилл-Корт» привлекла мое внимание, и тут я столкнулся с одним из тех сюрпризов, что поджидают путника, бродящего по незнакомому району Лондона. Ожидая увидеть серое убожество обычного лондонского двора, я, выйдя из подарки, увидел несколько приличных маленьких магазинов на фоне полном света и цвета, разглядел старинные крыши в теплых тонах и стены в залитой солнцем листве. Дерево в центре Лондона всегда радостный сюрприз. Но здесь были не только деревья, но и кусты, и даже цветы. Узкий тротуар ограничивался маленькими садами, которые вместе с деревянными оградами и ухоженными кустами придавали месту атмосферу своеобразной, сдержанной безыскусности. А когда я вошел, несколько работниц в разноцветных блузках с волосами, освещенными солнцем, украшали спокойный фон, как дикие цветы в живых изгородях. В одном из таких садов я заметил, что дорожка вымощена чем-то вроде круглых плиток, но, присмотревшись, понял, что это старомодные каменные чернильные бутылки, закопанные вверх дном, и подумал о странном тщеславии какого-то забытого писца, так украсившего свое жилище, возможно, переписчика судебных документов или писателя, или даже поэта. И в этот момент я увидел на потрепанной стене табличку с нужным мне номером. Колокольчика или молоточка не нашлось. Поэтому, отодвинув засов, я открыл дверь и вошел. Но если весь двор был сюрпризом, то здесь буквально удивительная картина «Сон или мечта». Здесь, вдали от шума Флит-стрит, я увидел старомодный сад, окруженный высокими стенами, и теперь, когда калитка закрыта, совершенно отрезанная от кипящего вокруг городского мира, я стоял и смотрел в радостном изумлении. На переднем плане освещенные солнцем деревья и клумбы с цветами, люпином, львиным зевом, мальвой, настурцией, над клумбами летало несколько бабочек, не обращая внимания на пушистую и поразительно чистую белую кошку, которая гонялась за ними и бесполезно махала в воздухе лапами. А на заднем фоне не менее удивительный старый дом, почтенный, с темными карнизами, должно быть, смотревший на этот сад, когда по двору в носилках проносили франта в кружевах, а вежливый Исаак Уолтон, выйдя из своего магазина на Флит-стрит, прогуливался по Феттер-лейн в сторону Темпл-Миллс. Я был так поглощен этой неожиданной картиной, что рукой задел ряд колокольчиков, прежде чем пришел в себя. Громкий звон внутри напомнил мне о моем деле, и я заметил небольшую медную табличку с надписью «Мисс Оман». С некоторой внезапностью открылась дверь, а на меня выжидающе посмотрела невысокая средних лет женщина. «Я позвонил не в тот колокольчик?» — спросил я. «Глупо, должен признаться». «Откуда мне знать?» — ответила она. «Наверное, так и есть. Мужчины постоянно так делают, а потом извиняются и говорят, что ошиблись». «Я так далеко не зайду», — сказал я. «Кажется, я добился нужного результата, а вдобавок познакомился с вами». «Кого вы хотите увидеть?» — спросила она. «Мистера Берингема. Вы врач?» «Да, врач». «Поднимайтесь за мной», — сказала мисс Оман. «И не наступайте на краску». Я пересек просторную прихожую и вслед за проводницей стал подниматься по благородной дубовой лестнице, старательно ступая на уложенные посредине коврики. На площадке второго этажа мисс Оман открыла дверь, показала на комнату и произнесла: «Идите туда и ждите, я скажу, что вы здесь». «Я сказал, мистер Берингем», — начал я, но дверь захлопнулась. Я услышал, как мисс Оман быстро спускается по лестнице. Мне сразу стало ясно, что я в очень неловком положении. Комната, в которой я находился, соединяется с другой, и хотя соединяющая дверь закрыта, я слышал разговор в соседней комнате. Вначале, конечно, неопределенные звуки с несколькими несвязанными фразами, но неожиданно я отчетливо услышал громкий и очень сердитый голос. «Ла! Я это сказал. И скажу еще раз. Подкуп, сговор. Вот что это значит. Вы хотите подкупить меня?» «Ничего подобного, Годфри», — последовал более тихий ответ, но в этот момент я выразительно кашлянул и передвинул стул, и голоса снова стали плохо различимыми. Чтобы отвлечь внимание от невидимых соседей, я с любопытством осмотрелся и задумался о личностях здешних обитателей. А комната очень любопытная, с выразительными намеками на прошлое великолепие и достоинство старого мира, очень интересная, полная контрастов и удивительных противоречий. По большей части она говорила о безошибочной, хотя и приличной бедности. Почти без мебели, а та, что есть, очень дешевая, маленький кухонный стол и три виндзорских стула, два из них с ручками — на полу потертый ковер, на столе дешевая холщовая скатерть. Все это наряду с книжными полками, откровенно сооруженными из ящиков, взятых в бакалейном магазине, и составляет всю обстановку. И однако, несмотря на бедность, комната вызывает представление о домашнем уюте, хотя и несколько аскетического содержания, и при этом проявлен безукоризненный вкус. Своеобразный ржевато-коричневый цвет скатерти приятно гармонирует с сине-зеленым ковром. Виндзорские стулья и ножки стола старательно избавлены от блестящего лака, они спокойного коричневого цвета, и вся обстановка облегчается имбирной банкой, полной свежесрезанных цветов и стоящей в центре стола. Но контраст, о котором я говорю, наиболее поразителен. Например, книжные полки, самодельные и стоящие несколько пенсов, уставлены дорогими предметами археологии и древнего искусства. Таковые предметы на каминной доске, бронзовые, не из бронзовой штукатурки, голова гипноса и пара настоящих ушебди. Таковы же украшения на стенах, несколько афортов, все подписанные авторами на восточные темы и великолепное факсимильное воспроизведение египетского папируса. Все перечисленное в высшей степени несовместимо. Дорогие украшения и самые дешевые и потрепанные необходимости жизни, прихотливая культура и явно выраженная бедность. Я не мог этого понять. Кто он такой, мой новый пациент, скупец, прячущий себя и свои богатства в незаметном дворе, эксцентричный мудрец, философ или, что более вероятно, свихнувшийся. Но в этот момент мои размышления оказались прерваны гневным голосом из соседней комнаты. «А я говорю, что вы обвиняете меня! Вы считаете, что я скрылся вместе с ним?» «Вовсе нет», — был ответ. «Но я повторяю, ваше дело установить, что с ним стало. Это в вашей ответственности». «Моя ответственность», — повторил первый голос. «А как же ваша? Ваше положение очень подозрительно». «Что?» — взревел второй. «Вы намекаете, что я убил собственного брата?» Во время этого удивительного разговора я стоял охваченный недоумением. Неожиданно я спохватился, сел на стул, уперся локтями в колени и закрыл уши руками. В таком виде я просидел, должно быть, целую минуту, когда понял, что закрывается дверь рядом со мной. Вскочив и в некотором замешательстве повернувшись, потому что должен был выглядеть невыразимо нелепо, я увидел рослую, поразительно красивую девушку, которая, держась за дверную ручку, вежливо поклонилась мне. С первого же взгляда я заметил, как превосходно она согласуется с этим необычным окружением. В черном платье, с черными волосами, черно-серыми глазами и с серьезным печальным лицом цвета слоновой кости она стояла, как на старом портрете Тербарха, в такой совершенной гармонии цветов, что всего на шаг отличалась от монохромности. Очевидно, леди, несмотря на поношенную одежду, и что-то в положении головы и прямых бровей говорила, что беды и невзгоды не сломали, а только укрепили ее. «Должна попросить вас простить меня, что заставило долго ждать», — сказала она. Что-то в уголках ее строгого рта напомнило мне, какой нелепой позе она меня застала. Я что-то пробормотал о том, что такое незначительное ожидание совершенно не важно, что на самом деле я рад был отдохнуть и уже собирался перейти к теме больного, когда снова с отвратительной отчетливостью послышался голос из соседней комнаты. «Говорю вам, что я ничего подобного не делал. Ваше предположение — настоящий заговор». «Мисс Беллингем», — я предположил, что это она, гневно покраснев, направилась к двери, но тут эта дверь распахнулась, и в комнату вбежал небольшого роста щеголеватый мужчина средних лет. «Ваш отец сошел с ума, Руфь!» — воскликнул он. «Он совершенно спятил, и я отказываюсь общаться с ним». «Эта встреча не по его желанию», — холодно ответила мисс Беллингем. «Нет, конечно», — последовал гневный ответ. «Это моя ошибочная щедрость. Но какой смысл в разговорах? Я сделал для вас, что мог, и больше ничего не сделаю. Не трудитесь провожать меня. Я найду дорогу. Всего хорошего». С коротким поклоном и быстрым взглядом на меня, говоривший повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Я должна извиниться перед вами за такую необычную встречу», — сказала миссис Беллингем. «Но, полагаю, медиков трудно удивить. Представляю вам вашего пациента». Она открыла дверь в соседнюю комнату, и когда я вошел вслед за ней, произнесла: «Тебе еще один посетитель, дорогой?» «Доктор Беркли», — представился я. «Я действую от лица моего друга доктора Барнарда». Больной, благообразно выглядящий мужчина лет 55, сидевший на кровати, опираясь на подушки, протянул заметно дрожащую руку, которую я сердечно пожал, отметив про себя эту дрожь. «Здравствуйте, сэр», — сказал мистер Беллингем. «Надеюсь, доктор Бернард не заболел?» «О, нет», — ответил я. «Он отправился в плавание по Средиземному морю. Возможность появилась неожиданно, и я проводил его раньше, чем он успел передумать. Отсюда мое бесцеремонное появление, которое, надеюсь, вы простите». «Конечно», — был сердечный ответ. «Я рад, что вы его отправили. Он нуждался в отдыхе и рад познакомиться». «Вы очень добры», — сказал я. Он поклонился, как может поклониться человек на постели в окружении подушек, таким образом обменявшись, так сказать, бортовыми залпами вежливости, мы, точнее я, перешли к делу. «Давно ли вы лежите?» — осторожно спросил я, не желая показывать, что мой доверитель не сообщил мне никакой информации об этом случае. «Неделю», — ответил тот. «Понсе Ториго Малий, источник зла, двухместный кэп, сбивший меня напротив Локкортс. Я упал посреди дороги. Моя вина, конечно, так во всяком случае сказал кэбмен. Наверное, он прав, но для меня это не утешение. Вы сильно пострадали?» «Не очень, но я повредил ногу и ударился. Я уже не молод для подобного, понимаете?» «Таково большинство людей», — произнес я. «Это верно, но в 20 лет такое переносишь легче, чем в 55. Однако колену стало гораздо лучше, вскоре сами посмотрите. И, как можете видеть, я полностью отдыхаю. Но это не все мои беды, и даже не худшие из них. Дело в моих проклятых нервах. Я раздражителен, как дьявол, и нервничаю, как кошка, и ночью не могу отдохнуть». Я вспомнил его протянутую дрожащую руку. «Он не похож на пьяницу, но...» «Вы много курите?» — дипломатично спросил я. Он хитро посмотрел на меня и улыбнулся. «Очень деликатный подход к теме, доктор», — сказал он. «Нет, я не курю много и не напиваюсь. Я заметил, как вы только что посмотрели на мою дрожащую руку. О, все в порядке, я не обижаюсь. Врач обязан все замечать. Но у меня, как правило, рука устойчивая, когда я не расстроен. Однако малейшее возбуждение заставляет меня дрожать, как желе. Дело в том, что у меня только что был очень неприятный разговор». «Думаю», — прервала мисс Берингем, — «доктор Беркли как раз находился по соседству и все слышал». Мистер Беллингем беззастенчиво рассмеялся. «Боюсь, я сорвался», — сказал он. «Но я вообще импульсивный человек, доктор. А когда хочу сказать, что думаю, говорю прямо и резко». «И громко», — добавила его дочь. «Доктору Беркли пришлось зажать уши». Она посмотрела на меня и как будто даже слегка подмигнула серьезными серыми глазами. «Я кричал?» — не очень сокрушенно, как мне кажется, спросил мистер Беллингем, хотя тут же добавил. «Мне очень жаль, моя дорогая, но больше этого не произойдет. Думаю, мы в последний раз видели того доброго джентльмена». «Я очень на это надеюсь», — ответила она, добавив. «А сейчас я оставлю вас, чтобы вы поговорили. Если понадоблюсь, я в соседней комнате». Я открыл для нее дверь, и когда она вышла, слегка поклонившись мне, сел у кровати и возобновил консультацию. Это был очевидный случай нервного срыва, к которому имело несомненное отношение происшествие с кэбом. Что касается других сопутствующих обстоятельств, меня они не касались, хотя мистер Беллингем, очевидно, считал по-другому, потому что сказал. «Это происшествие с кэбом оказалось последней соломинкой. Оно меня прикончило, но я уже давно качусь с холма. На протяжении последних 2 лет у меня очень много неприятностей. Но, вероятно, я не должен докучать вам своими личными проблемами. Мне интересно все, что связано со здоровьем пациента, если вы согласны мне рассказать», — ответил я. «Согласен?» — воскликнул он. «А вы встречали пациента, который не рад поговорить о своем здоровье? Как правило, возражает слушатель». «Ну, ваш настоящий слушатель не возражает». «В таком случае», — сказал мистер Беллингем, — «я доставлю себе удовольствие, рассказав вам о своих бедах. У меня нечасто бывает возможность поворчать, жалуюсь респектабельному человеку моего класса. И у меня действительно есть основания жаловаться на судьбу. С чем вы согласитесь, когда я скажу, что 2 года назад лег спать как джентльмен со значительными независимыми средствами и прекрасными перспективами, а проснулся утром и обнаружил, что стал практически нищим? Не очень приятное испытание, особенно в моем возрасте». «Да», — согласился я, — «в любом возрасте». «И это не все», — продолжал он, — «потому что в то же время я потерял брата, моего самого близкого и дорогого друга. Он пропал, исчез с лица земли, но, возможно, вы слышали об этом деле. Проклятые газеты тогда были полны этим». Он неожиданно замолчал, несомненно заметив перемену в моем лице. Конечно, я сразу вспомнил то дело. С того момента, как я вошел в этот дом, воспоминание топталось на самом пороге памяти, и теперь слова мистера Берингема сразу его вызвали. «Да», — подтвердил я помню тот случай, потому что наш лектор по медицинской юриспруденции привлек к нему наше внимание. «Правда?» — произнес мистер Берингем, как мне показалось, немного встревоженно. «И что же он говорил об этом происшествии?» «Он сказал, что это дело может привести к очень серьезным юридическим последствиям». «Ей-богу!» — воскликнул Берингем. «Тот человек был пророком! Юридические последствия поистине! Но он, конечно, не знал, какая адская путаница возникнет в связи с этим делом. Кстати, как его звали?» «Торндайк», — ответил я. «Доктор Джон Торндайк». «Торндайк», — задумчиво повторил мистер Берингем. «Кажется, я вспоминаю это имя». «Да, конечно, о нем говорил мой друг, юрист мистер Марчмонт, в связи с делом человека, с которым я был слегка знаком, с неким Джеффри Блэкмуром, что исчез очень загадочно. Я вспомнил, что доктор Торндайк разрешил это дело с необыкновенной изобретательностью. Думаю, ему было бы очень интересно ваше дело», — предположил я. «Конечно», — согласился мистер Берингем, — «но нельзя бесплатно тратить время профессионала, а я не могу заплатить ему. И это напоминает мне, что я занимаю ваше время, болтая о личных делах». «Мой утренний обход закончен», — сказал я, — «и более того, ваши личные дела чрезвычайно интересны. Могу ли я спросить, какова природа юридических затруднений?» «Нет, если не хотите потратить весь остаток дня и вернуться домой в бреду. Скажу вам только, что неприятности связаны с завещанием моего бедного брата. Прежде всего, оно не может быть исполнено, потому что нет достаточных доказательств смерти моего брата. А во-вторых, если оно и будет исполнено, то все перейдет во владение человека, который никогда не должен был его получить. Само завещание — дьявольский раздражающий документ, когда-либо произведенный извращенной изобретательностью упрямо заблуждающегося человека. Это все. Взгляните на мое колено». Так как объяснение мистера Берингема, изложенное быстрым крещендо и закончившееся почти криком, привело к тому, что он побагровел и почти дрожал, я решил, что лучше закончить разговор. Поэтому я осмотрел колено пациента, которое почти зажило, и провел общий осмотр, дав джентльмену подробные наставления, как себя вести, я встал, собираясь уходить. «И помните», — сказал я, пожимая ему руку, — «ни табака, ни кофе и вообще никаких возбуждений. Ведите спокойную жизнь». «Все это очень хорошо», — ответил он, — «но, предположим, придут люди и будут возбуждать меня». «Не обращайте на них внимания», — улыбнулся я, — «и читайте альманах Уитакера». И с этим прощальным советом я вышел в наружную комнату. Мисс Берингем сидела за столом, перед ней лежала груда блокнотов в синем переплете, два из них были открыты, виднялись страницы, заполненные мелким аккуратным почерком. Когда я вошел, она встала и вопросительно посмотрела на меня. «Я слышала, вы посоветовали моему отцу читать альманах Уитакера», — сказала она. «Это лечебное средство?» «Исключительно», — ответил я. «Я рекомендую это как лекарственное средство, как противоядие от возбуждения». Она слегка улыбнулась. «Это поистине не слишком эмоциональная книга», — хмыкнула она. И потом спросила: «У вас есть какие-то другие инструкции?» «Что ж, могу дать обычный совет — сохранять оптимизм и избегать тревог. Но не думаю, чтобы вы нашли его очень полезным». «Напротив», — ответила она, — «это превосходный совет. Люди в нашем положении, боюсь, не слишком веселы, но все же у них нет извращенного желания неприятностей. Беды приходят непрошенными, но, конечно, вы не можете заниматься этим». «Я практически не могу помочь, но искренне надеюсь, что дела вашего отца скоро наладятся». Она поблагодарила меня за добрые пожелания и проводила до входной двери, где с поклоном и крепким рукопожатием отпустила меня. Когда я вышел из подарки, на меня обрушился очень неприятный шум в Феттер-Лейн, и эта маленькая улица выглядела очень убогой и беспокойной по сравнению с достоинством и монашеской тишиной старого сада. А что касается операционной с ее клеенчатым полом и развешанными по стенам карточками страховых агентов в позолоченных рамах, то она была так отвратительна, что я для отвлечения занялся дневником и все еще деловито записывал результаты утренних посещений, когда вкрадчиво вошел Адольф, официант, и объявил, что ланч готов.